Момент озарения — это, конечно, хорошо, а новый образ жизни с полным осознанием происходящего еще лучше. В следующий раз, когда у вас возникнет сногсшибательная вспышка озарения, запишите ее суть, а затем копните глубже и как можно точнее определите детали всех изменений. Запишите, как вы себя при этом чувствуете, а также все подробности того, что поменялось в вашем образе мышления, убеждениях и подходе к жизни. Это займет целых 5 минут, зато может изменить вашу реальность. Так что не упустите этот шанс. Перечитывайте и в прямом смысле впитывайте все подробности момента озарения каждый день после того, как он с вами случится. Также я рекомендую придумать ритуал, во время которого вы, по сути, будете снова и снова повторять момент озарения, чтобы он стал частью вас. Если хотите, чтобы все работало как хорошо отлаженный механизм, чтобы полученный эффект закрепился, вам придется потратить какое-то время на то, чтобы буквально встроить новый ритуал, ритуал для вызова озарения, в свою личность. Иначе он вылетит из вашей головы так же быстро, как и влетел.